Демократизация по-горбачевски. Ни делегаты 19-й партконференции, ни члены ЦК, принимая постановления и резолюции, не знали, что создавали основы своего отстранения от власти. Десятилетиями складывавшиеся устои общественного развития напоролись на попытки реформирования, как корабль на топляк. А ведь, как говорил поэт, так все хорошо начиналось. Идеи демократизации общества витали в воздухе, словно тополиный пух. У многих свободнее стало дышать грудь. Недооцененные младшие научные сотрудники и обойденные властью завлабы, покинув опостылевшие институты, перестали дремать и произносили столь пламенные речи, что многие твердокаменные материалисты быстро превратились в искренне верующих в капиталистический рай. КПСС позволила всем желающим немного порулить государством, принять участие в выборах народных депутатов на альтернативной основе. ЦК, КПСС, местные партийные комитеты готовились к избирательной кампании в необычных условиях с лозунгами большей самостоятельности и свободы действий представительным органам. На одно место выдвигалось несколько кандидатур, эта формула позволила принять участие в выборах всем желающим. За долгие годы правления КПСС у части населения выработался довольно стойкий принцип неприятия представителей партии. Как показала жизнь, даже очень толковые, знающие люди, поддержанные партийными комитетами, легко проигрывали малоизвестным противникам КПСС. На волне неприязни к КПСС в народные депутаты было избрано немало случайных людей, не выдерживавших, к сожалению, элементарной проверки делом и временем. Разумеется, было немало талантливых, весьма квалифицированных и разносторонне подготовленных людей, но во всем этом было много случайностей. Не было оппозиционных партий, которые могли бы вести хоть какой-то отбор кандидатов. К сожалению, в начале 1989 года обо всем этом никто даже не думал. Альтернативный принцип выборов казался очень привлекательным, но для части претендентов от КПСС он был и опасен. Не сразу, но достаточно скоро это понял и Горбачев. Он чувствовал, что многие партийные и хозяйственные деятели, в том числе и он сам, могут не выдержать соперничество и не получат мандата. Поэтому у него зародилась идея провести выборы депутатов не только от округов, но и от общественных организаций. Под такую идею подводилось соответствующее обоснование. Необходимо, мол, чтобы представители профсоюзов, комсомола, партии, творческих союзов и организаций, различных обществ тоже были представлены в законодательных органах, что позволит полнее отразить настроение масс не только по территориальному, но и по профессиональному признаку. Идея эта выглядела красиво. Она была хорошо воспринята не только в партии, но и среди представителей профсоюзов, писателей, художников, артистов, журналистов и многих других. Горбачев поручает проработать и нормы представительства. От партии, профсоюзов, других крупных организаций она определена в 100 человек. Это была, как я говорил, маленькая хитрость, но и при ее реализации появлялись свои трудности. В этих сотнях выборы должны были проходить тоже на альтернативной основе, что могло свести всю идею к нулю. И здесь опять совместными усилиями договорились, что это право общественной организации избирать, кто как хочет, с альтернативой или без нее. «Не будем же мы устраивать конкурс на пленуме среди уважаемых людей», — говорил Горбачев, когда обсуждал этот вопрос в кругу своих помощников. Последнее время он беспокоился за свою популярность, начавшую неуклонно падать. Михаил Сергеевич опасался выдвигаться в избирательном округе, боясь популярного соперника и возможной неудачи, но смущали его и тайные выборы на пленуме. «Из вредности ведь могут набросать много голосов против». А потом человек, спрашивающий и требующий с кого-то за дело, обязательно кому-то неудобен. Нельзя идти на выборы сотни с альтернативой. Это его беспокойство понять было можно. Он чувствовал себя не лучшим образом, плохо спал. Знавшие его близко видели, как он менялся и быстро старел. Раздражительность все больше сквозила в его словах и интонациях. Он принимал неожиданные решения, часто отказываясь от них. Вот и перед выборами он задумался, где должен баллотироваться сам. «Ну, скажите мне», — обращался он к своему окружению, — «если я буду избираться в округе, то что скажут коммунисты? Генсек не захотел избираться от партии? А если я буду избираться на пленуме ЦК, то что подумают люди, не доверяют народу? Вопрос, конечно, в этом был. Но я считал, что надо избираться в крупном избирательном округе, где есть и коммунисты, и беспартийные избиратели. В конце концов, говорил я Горбачеву, он баллотируется в народные депутаты, а не в делегаты партийного съезда. Он вроде бы и соглашался, но, видимо, обсудив вопрос дома и с членами Политбюро, пришел все-таки к выводу, что будет избираться от партии. Много позже я понял, почему Горбачев решил баллотироваться на партийном пленуме. Выдвинуть свою кандидатуру в Москве он не решался, в связи с тем, что мог скандально провалиться из-за сильной оппозиции ему, сложившейся в столице. Идти же в какой-нибудь другой округ было для него унизительным, тем более вступать в борьбу с кем-то при альтернативном голосовании. Он боялся проиграть, боялся получить меньшую поддержку, чем набирающий силу его главный политический противник Ельцин. Взвесив все «за» и «против», Горбачев решил, что единственное, кто ему не изменит, это родная партия, ее ЦК. И тогда началось составление списка сотни. Проект его готовил Разумовский совместно с работниками оргпартотдела. Они вписали туда многих членов Политбюро и ЦК, первых секретарей ЦК Компартии Республик, крайкомов и обкомов партии. Это не очень понравилось Горбачеву. Понимая всю сложность своего участия в сотне, Михаил Сергеевич вот уже который день сидит за длинным столом заседаний и черкает вместе с Разумовским список возможных кандидатов в депутаты. Генсеку очень важно быть в хорошем окружении, и партийный список все больше становится похож на список кандидатов, выдвигаемых для избрания в творческий союз. Появляются имена известных писателей, артистов, вписывают туда рабочих, колхозников, вычеркивают одних партийных функционеров и заносят других. Главная задача Горбачева — внести в список известные имена представителей творческих коллективов и организаций. Вот уже который раз в кабинет приносят кофе и чай, подают бутерброды, а конца работе не видно. Скоро пленум ЦК, и нужно успеть представить этот список на его рассмотрение, и он не должен вызвать особых сомнений, иначе начнутся изменения, смогут появиться дополнительные кандидатуры, а это приведет к непредсказуемым результатам. И вот 10 января 1989 года открылся пленум ЦК КПСС. Слово взял Горбачев. Он говорил о важности демократизации общества, росте политической активности трудящихся. В его докладе дается характеристика проекта обращения ЦК КПСС к партии всем избирателям. Эти слова участники пленума слушают вполуха. Опытные люди давно научились отделять словесную шелуху от сути дела, а суть в списке кандидатов в депутаты от партии. Я видел, как формировался этот список, и чья мозолистая рука вычеркивала и вписывала угодные фамилии. Но в докладе о демократизации общества на уши слушателей вешается лапша о всепартийном участии в выборе кандидатов от КПСС. В выдвижении кандидатов в депутаты из числа коммунистов, работающих на местах, участвовало 105 тысяч первичных организаций, иллюстрирует фактами партийную демократию генсек. На рассмотрение вышестоящих органов ими было предложено 31,5 тысяч кандидатур. При последующем рассмотрении горкомы, райкомы и партии поддержали 3,5 тысячи человек. В дальнейшем обсуждение шло в обкомах, крайкомах партии, в ЦК Компартии Союзных Республик. Тут использовались разные формы. Пленумы партийных комитетов, собрание партийного актива, расширенное заседание бюро. В конечном счете партийные комитеты представили в ЦК КПСС 207 кандидатур. Большая почта с предложениями о кандидатах в депутаты Верховного Совета СССР поступила непосредственно в ЦК. Это позволило довести список претендентов до 312 человек. Правда, Горбачев не сообщает, что он от этого списка оставил сгульки нос. В лучшем случае десятка-полтора кандидатур. Вычеркивал и дописывал сам. Так что борьба за демократические принципы избрания кандидатов в депутаты вела с Горбачевым по заповедям незабвенного Михаила Андреевича Суслова. Провозвестник уроков правды демонстрировал теперь и уроки демократии, Смысл их состоял в том, что если демократия позволяет взобраться на вершину власти и долго держаться у руля, то это хорошая демократия. Если, к тому же, она не мешает делать все, что хочется, то не нужно и никакой диктатуры. Участники пленума ЦК знакомятся со списками сотни, и, конечно, у них возникают вопросы. Первый среди них — почему же нет его в списке? Внутренне многие побаиваются выборов по округам, появление альтернатив, и не без оснований. Но Горбачев объясняет, зачем необходим именно такой состав участников. Говорит он долго, хотя, в общем-то, многие уже поняли, что для хорошего блюда должен быть соответствующий гарнир. Ради нескольких человек, которых следует обязательно избрать, предлагаются известные артисты и писатели, рабочие и крестьяне, и их участие в партийном списке не позволит сказать злопыхателям, что это сотня функционеров, дабы не обидеть известных уважаемых людей. Впрочем, как позже показала практика, эта хитрость не очень-то помогла, и название «красные» и «черные» сотни прилипло к избранным депутатам. Широкая дискуссия на пленуме еще не разворачивается. Все еще действует партийная дисциплина, и выборы проходят сравнительно благополучно. Есть бюллетени с вычеркнутыми фамилиями, но это в пределах нормы. Будь, однако, альтернатива, многие могли бы лишиться надежды на депутатский мандат. Такие выборы попроще. Здесь гарантируется избрание, выступать на митингах перед населением не надо, отчитываться за исполнение депутатского наказа тоже. Теперь только еще один рубеж — утверждение Центральной избирательной комиссии по существу формальности. А в это время в стране разворачивалась невиданная прежде избирательная кампания. В нее включились огромные силы как общественных организаций, так и различных инициативных групп. Среди кандидатов в депутаты нередко происходили яростные словесные схватки. На одно место выдвигалось по нескольку человек. Страсти нарастали. Чем больше критики, резких эпитетов, обвинений власть придержащих, тем больше гарантий успеха. Если ругаешь партию, то, может быть, спокойным тебя выберут, и этим приемом пользуются кто и как хочет. Второй метод обещания сделать жизнь зажиточной, этому верят, и успех тоже будет. Все критические слова хорошо ложатся на душу людей. Они много ждали от перестройки, новаций, Горбачева, но через 4 года вера иссякла, бытовые трудности, всякие неурядицы растут, народ чувствует, что грядут трудности. Обостряются национальные отношения, усиливается преступность, ухудшается снабжение, впереди хаос, и люди ищут спасения, отвергая тех, при ком жить стало труднее. Они могут восторгаться кумирами, принесшими благополучие, славу Отечеству, но не прощают ухудшений в своем положении. Впрочем, ажиотаж главным образом в ряде крупных городов. Во многих районах положение достаточно спокойное. Несмотря на альтернативу, избирают тех, кого ценят за деловитость, принципиальность, справедливость. Люди все-таки видят, кто посолиднее, и не допускают того, чтобы случайные претенденты избирались в советы. Но и кандидаты в депутаты хороши, обещают все, что угодно. Хотите улучшения экологической обстановки? Пожалуйста. Лучшее снабжение? Да зачем же дело стало? Новую квартиру? Да сколько хотите, и не позже, чем через 5 лет. И самое трогательное — и трагическое, что народ этому легко верит. Даже если кто-то и сомневается, то обнадеживающие слова приятны, и они западают в душу, оставляют добрые чувства о человеке. Конечно, тогда был начальный период демократических преобразований. Нельзя слишком строго подходить к тем дням и событиям. Руководство партии само виновато, что истомило народ в ожидании нормальных выборов, свободного волеизъявления. Пройдет время, разберутся люди, кто есть кто. Выдвигать кандидатов и выбирать депутатов будут осмотрительнее, и только те, кто взвешенно, ответственно подходит к своим обязанностям. А в те дни? Экономические неурядицы подтолкнули руководителей и лидеров разных движений к разъединению, борьбе суверенитетов, противостоянию людей, по-разному воспринимающих действительность. В мае 1989 года прошли выборы в высший законодательный орган страны, были избраны народные депутаты. Впереди съезд, формирование его руководящих органов, не все еще ясно, будут ли 2500 народных депутатов приезжать на каждую сессию или выберут из своего состава Верховный Совет. Горбачев чувствует, что здесь не все продумано до конца, а как быть, пока не знает. Не знает он и подлинного настроения депутатов и депутаций. Много потом будет неожиданностей. А пока он готовится занять место председателя Верховного Совета СССР. Работа в этом направлении им началась давно. Горбачев все более убеждается, что так любимые им поездки за рубеж, переговоры с руководителями других государств, для него, как генсека, не очень приемлемы. Не устраивало это и западных партнеров. Поэтому, нарушая данное ранее обещание не занимать двух постов, Михаил Сергеевич начинает теоретическую подготовку и практическую работу для избрания себя лидером государства. Сначала проблема обсуждается в узком кругу доверенных лиц, затем среди членов Политбюро ЦК, и выясняется, что все только и ждут такого решения. Договариваются до того, что перестройка идет кувырком только потому, что Верховный Совет СССР не возглавляет лидер партии. В общем, получив согласие, или точнее не получив серьезных возражений, Горбачев приступает к этому новому этапу подготовки избрания агитации среди членов ЦК. Он приглашает значительную группу секретарей ЦК союзных республик, крайкомов и обкомов партии и выдвигает идею о том, что в условиях демократии партийные лидеры должны возглавить советы, причем сделать это необходимо на всех уровнях. «В цивилизованных странах, — говорил Горбачев, — правящая партия выдвигает президентом или председателем правительства своего лидера. Нам негоже отступать от демократических традиций. Следует перестроить руководящие органы и в центре, и на местах. В сложных условиях политической борьбы мы не должны потерять рычаги управления в государстве». Секретарям предлагается выставить свои кандидатуры для избрания в советские органы. Сообщение вызвало некоторое недоумение. У секретарей: они не против такого шага со стороны Горбачева, но зачем нужно это им? В зале заседания наступает молчание. Кто-то пытается выступить. Смысл такой, что предложение надо продумать, и не стоит спешить. Чувствуется, что секретари не готовы брать власть в советах. Для одних это лишние хлопоты, для других опасения, а вдруг не выберут. Короче говоря, поддержки явной нет. Даже несколько одобрительных голосов не меняют общего настроения. Но умение уговорить людей доведено у Горбачева до высшей степени искусства. Он говорит так пленительно и азартно. Глаза его полны искренности, в голосе столько уверенности в необходимости этого шага, что секретари начинают колебаться. Я чувствую, как они примеряют свои обязанности к обязанностям руководителей советских органов и понимаю, что сопротивление сломлено. Даже если кто-то и не захочет занимать два поста, он с радостью согласится, чтобы генсек был председателем Верховного Совета, только бы его не трогали, а для других теперь просто необходимо, чтобы генсек, как и они, возглавил два органа. Эта простенькая операция, длившаяся 3 часа и стоившая ему, как делился Горбачев, мокрой спины, закончилась успешно, чистой победой. Теперь нужно было преодолеть следующий рубеж, но в этом ему помогут первые секретари комитетов и депутаты от республик, краев и областей. Все будет как надо. Для того, чтобы занимать новые позиции, опыта у генсека уже более чем достаточно.